слетела ворона с дерева на землю, только присела, да вдруг как завопит. Кар-кар-кар! Землетрясение! Земля под ногами шевелится! Со старой сосны слетел пестрый дятел. Ты что это раскричался? Так всех в лесу перепугаешь. Лучше отойди в сторону. Видишь, крот землекоп холмики делает. Карр, интересно, что он под землей делает? Живет. Угу. Зимой и летом хлопотливый зверек роет в земле длинные ходы. По ним он и передвигается. Отыскивает свою добычу червей, жуков, личинок. На зиму он зарывается поглубже в землю. Там она не промерзает. И крот вслед за добычей уходит вглубь земли. А как только весеннее солнышко растопит снег и всякая живность поднимается вверх, крот начинает рыть свои ловчие ходы тоже у самой поверхности земли. И куда же он девает разрытую землю? Ну вот и подумай, умная твоя голова. Весна в лесу уже на исходе. Деревья уже листьями шелестят, птицы кругом распевают. Присела синичка на зеленый куст, а под кустом в траве маленький зверек, чуть побольше ладони. Да это же Ласка, ловкая лесная хищница. Узнала синичка старую знакомую. Белки в разные времена года меняют свой наряд. Я смотрю, ты тоже изменила окраску своей шерсти. Зимой я видела тебя белой и с трудом разглядела на снегу. А сейчас, ближе к лету, ты уже рыженькая. Всего-то белого и осталось. Грудка да животик. По сезону и наряд свой выбираю. Хорошему охотнику, чтобы добычу подстеречь, нельзя выделяться. Наоборот, ему затаиться требуется, слиться с окружающим лесом так, чтобы его не заметили. А Ласка у нас охотничек что надо. Ой-ой-ой-ой, что-то не верится, тетушка Сорока. Неужели такой маленький зверек может быть хорошим охотником? Ну, волк или лиса, это я понимаю, а Ласка? Ты что, синичка, с луны свалилась? В лесу живешь, а Ласке ничего не знаешь? Вот так номер. Да, Ласка, к твоему сведению, всем охотникам охотник. Мыши и полевки ее как огня боятся. Уж если она где появилась, там грызунам не сдобровать. Ах, будет тебе тетушка Сорока нахваливать меня. Что тут особенного? У каждой из нас свой охотничий участок в лесу. На нем мы во все ямки заглядываем, все уголки осматриваем. Верно, верно. Видела тебя за работой. От тебя грызун не укроется даже в собственной норке. А если кто из твоих сестер или братьев вздумает поселиться около человеческого жилья, кошкам там уж делать нечего. Не часто мы, Ласки, селимся вблизи человека, но случается и такое, особенно зимой. В это время грызуны подбираются поближе к людям. Там им сытнее и теплее, а мы тут как тут. Наведываемся в сараи и конюшни за мышами себе на обед. Век живи, век учись. Сколько видела тебя и твоих родственников, а такого о вас раньше не знала. Эх ты! Уж о тех, кто живет в лесу, ты должна знать все. Ведь это твой дом. Как-то ранней весной встретила пчела травяную лягушку. Прыгает по влажной земле лягушка, вялая какая-то, полусонная. Жжжж, царевичем, наверное, идешь. Сказки все это. Всю зиму я проспала в канаве, зарывшись в ил. И ни Иван царевича, ни стрелы даже во сне не видела. А сейчас вот лужу или озеро ищу. Пришла пора мне икру отложить. И что же из этой икры получится? Как? Как что? Ой, сначала выведутся головастики, а из них вырастут лягушата, которые потом станут большими лягушками. Вот оно что! Головастики, говоришь, да? Лягушата! А ведь я могу тебе помочь. Я только что пролетала над чудесным болотцем, небольшим, но очень уютным. Вот там и отложи свою икру, оно тут недалеко. Хочешь, покажу? Добравшись до места, лупоглазая лягушка поблагодарила пчелу за помощь и прыгнула в болото. Прошло немного времени, и как только наступили теплые деньки, из наполненных водой канав и болот послышалось урчание и бульканье молодых лягушек. Эти лупоглазые певцы исполняли свою первую песню для всех обитателей леса. Thank you.